Итак, владыка всякой твари, видимой и невидимой, не постыдился нас, бедствующих в таком пленении и обладаемых горькою смертью, но смирил себя. И, восприяв на себя человека, коему владычным определением присуждено нести скорби, как и эпитимью, уподобился нам во всем, кроме греха, то есть кроме страстей, бесчестия. Что владычным определением наложено на человека за грех преступления прародительского, как эпитимья, как-то смерть, труд, алчба, жажда и подобное, все то он восприял, став тем, кто мы есть, чтобы нам сделаться тем, кто Он есть. Слово «плоть» бысть, чтобы плоть стала словом «богатцы обнища», да мы нищетою его обогатимся. По великому человеколюбию Он уподобился нам, чтобы и мы уподобились Ему всякую добродетелью. Ибо с тех пор, как пришел Христос, человек, бывший в начале по образу и подобию, воистину обновляется благодатью и силой Духа Святого, достигая в меру совершенной любви, вон изгоняющий страх и не могущий более подвергаться падению, ибо любы николи же отпадает. Потому что Бог говорит Иоанн, любы есть, и, пребывая в любви, в Бозе пребывает. Такой меры сподобились апостолы, и все, которые, подобно им, подвязались в добродетели и представили себя Господу совершенными и с совершенной приверженностью во всю жизнь свою, последовав Христу. Итак, если будешь ты всегда без забвения содержать в уме таковое смирение, какое по неизреченному человеколюбию из любви к нам показал Господь, то есть вселение Богослова в ложесна, восприятие человека, рождение от жены, постепенность телесного возрастания, бесчестие, досады, поношение, поругание, укорение, биение, оплевание, насмешки, наругание, червлену и хламиду, терновый венец, приговор на него правителей, вопли против него беззаконных иудеев, единоплеменных ему, возьми, возьми, распни его, крест, гвозди, копье, напоение оцтом и желчью, торжествование язычников, насмешки проходивших мимо и говорящих «Аще Сын Еси Божий, сниди со креста и веруем Те» и прочие страдания, которые Он претерпел ради нас, распятие, смерть, тридневное погребение, сошествие в ад, потом и плоды страданий, воскресение из мертвых, опустошение ада и смерти через изведение собравшихся к Господу душ, вознесение на небеса, сеяние одесную Отца превыше всякого начала и власти и всякого именуемого имени, честь, слава и поклонение от всех ангелов первенцу из мертвых по причине Его страданий. По апостольскому слову, которое гласит «Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, и же во образе Божий сый, не восхищением ни пчела быть равен Богу, но себе умалил зрак раба приим, в подобие человечестим быв, и образом обретеся, яко же человек смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные. Тем же и Бог его превознесе, и дарова ему имя, еже паче всякого имени». Да у имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных, и преисподних, и прочее. Вот на какую славу и высоту, по правде Божией, вознесли человека Господня вышесказанные страдания. Итак, если будешь с теплым расположением, без забвения хранить в сердце своем такие помышления, то не возобладает тобою страсть огорчения, гнева и раздражительности. Ибо когда взято будет из-под них основание, то есть когда истребится страсть гордости углублением в смирение Христова, тогда все здание беззаконного гнева, ярости и печали легко разорится само собою. Какое жестокое и каменное сердце не сокрушится, не умилиться и не смириться, если будет всегда иметь в уме такое ради нас смирение Божества Единородного и помнить исчисленные пред тем страдания его? Не сделается ли оно, напротив, охотно землей, пеплом и попранием для всех людей по Писанию? Когда же душа, смотря на смирение Христово, так смирится и сокрушится, тогда какая раздражительность может овладевать ею? Какой гнев и какое огорчение приразятся? Но, как кажется, забвение этих спасительных и животворных для нас помышлений и сестра его, разленение, и их содейственница и единомысленница неведение, эти тягчайшие и внутреннейшие болезни души, которые трудно сознать и еще труднее уврачевать, увлекая и мрачая душу неудержимым любопытством, разведыванием о всем внешнем, кроме себя, бывают причиной того, что в ней действуют и укрываются и все прочие злые страсти. Они производят бесстрашие пред Богом и нерадение о всем добром, и дают всякой страсти свободу входить в душу и без стыда в ней действовать. Когда душа покрыта, как покровом, каким мрачным, всезлым забвением, пагубным разленением и матерью, и питательницей всего злого неведением, тогда жалкий, слепотствующий ум удобно привязывается к каждой вещи видимой или мыслимой, или слышной. Видит, например, красоту женскую и тотчас уязвляется плотской похотью. Память, прияв таким образом страстно и с услаждением виденное, слышанное и осязанное, живописует потом образы того внутри, через воображение помышлений и злую с ними беседу, и тем оскверняет страстный еще жалкий ум через воздействие блудных духов. Наконец, и плоть, если она тучна или очень юна, или слишком мокротна, от таких воспоминаний проворно возбуждается страстью и делает свойственное ей, движись к похоти, и иногда во сне, иногда наяву, издавая нечистоту и без общения с женою в действительности. Таковы многими может считаться за целомудренного, девственника и чистого, или даже может иметь притязание на святость, но предвидящим сокровенное, он есть скверный блудник и прелюбодей, и в день он и справедливо будет осужден, если не будет плакать и рыдать, и Богу, пред лицом которого помышлял и делал злое, не принесет достойного покаяния, измождив плоть постами, бдениями и непрестанными молитвами, и ум, уврачевав и исправив святыми памятованиями и поучением в Слове Божьем. Ибо не ложен живой глаз, который сказал: «Всяк иживо зрит на жену, коеживо жделете ее, уже любодействовав с нею в сердце своем». Посему очень полезно, особенно для юных, отнюдь не видеться с женами, хотя бы они и почитались святыми, а если можно, жить особо и от всех людей. Через это он сделает брань гораздо легчайшую для себя и осязательнее будет чувствовать свое преспеяние, особенно если будет строго внимать себе и пребывать в молитве, подвязаясь в малоедении, в малопитии даже воды и в продолжительных бдениях. Также обращаться с опытными духовными отцами, стараясь быть с ними и пользоваться их руководством, ибо крайне опасно жить особняком по своей воле без свидетелей или жить с неопытными в духовной брани. Много козней у злобы, сатаны, много сокровенных засад и разнообразной сети, простертые врагом повсюду. Посему сколько можно, всячески надо стараться и домогаться жить вместе и часто беседовать с мужами, знатоками дела духовного. Дабы если кто и не имеет собственного света истинного ведения по причине младенчества и несовершенства еще духовного возраста, то, идя вместе с теми, кто имеет его, не шел он во тьме, не подвергался опасности от тенет и сетей, не попадался мысленным зверям, которые, кроясь во тьме, восхищают и растлевают ходящих в ней безумного светильника Божественного Слова.